тоже нечто особенное. Вместе с тем, всякий, кто стал бы судить ее отношение к пану, должен был принять во внимание, что пан был членом их семьи. В общем, что за преступление остановиться в гостинице, если случилась поломка? Просто это неприятно. Ее мысли были прерваны появлением пана. Он подошел, сел на скамью рядом с ней и сказал тем голосом, которым он так умел затрагивать ее сердце: «Пусть это будет единственным вечером нашей жизни. Дора, дорогая, будьте счастливы!» Он крепко обнял ее, как бы приковывая своей рукой к нагретой солнцем скамье. «Дора, посмотрите на меня!» И в этом взгляде Дора забыла все условности, все неприятности, которые ее волновали. Пыльное шоссе было пусто, ни вблизи, ни вдалеке, на нем никого не было видно. Пан поцеловал ее прямо в губы, а затем, немного отодвинувшись от нее, лукаво улыбнулся. «Ваша комната, дитя мое, заплесневевшая и ужасная», — весело сказал он. «Тексты из Писания по обе стороны от кровати, а на туалетном столе — канифасовая сборка». «А куда вы пойдете?» — спросила Дора. «Одному небу известно», — засмеялся он. Маленькая черноволосая женщина проводила Дору наверх в ее комнату, которую пан так живо описал. Он не ошибся. Комната обладала всеми перечисленными им достоинствами. В то время, как они обедали в саду, мимо проехал автомобиль. Дора услыхала его. «Мы можем занять у них бензин», — сказала она. «Займем у следующего», — обещал пан. Но следующий проехал прежде, чем они успели встать из-за стола. Пробило 10 часов. Они заказали кофе, но он оказался так плох, что его нельзя было пить. Пан вошел в гостиницу, еще раз распорядился относительно бензина, который должен был доставить работник. «Это малый с фермы», — пояснил хозяин, — «живет около Фрошема. Он будет здесь к 5 часам утра и привезет столько, что хватит на двоих». Пан поблагодарил. «Не запирайте двери, мы скоро придем», — сказал он. «На воздухе так прохладно». Они прошли маленький садик, окруженный живой изгородью, из шиповника и табачных цветов. Дальше находился фруктовый сад. «Эдем!» — весело смеясь, сказал пан. Автомобиль стоял под открытым навесом, отделявшим цветник от фруктового сада. «Подождите!» — сказал пан. Он достал из автомобиля ковер, и они прошли во фруктовый сад. Воздух был пропитан острым запахом плодов, лунный свет, сквозя сквозь листву, усыпал высокую траву тысячами бледных жемчужин. Пан разослал ковер и, склонившись к лицу Доры, почти касаясь ее губ, спросил: «Ну, скажите, недовольны ли вы, что нам пришлось остаться?» Она вся затрепетала от его близости. «О, да, да!» — сказала она. Они легли на ковер, и Дора положила голову на протянутую руку пана, так что лица их почти касались. «Вот это жизнь! Вот это любовь!» — прошептала она. «Это безумие!» — засмеялся пан, целуя ее глаза, волосы, шею. «Ах, Дора, Дора!» В его голове мелькали мысли, одна безумнее другой. Так вот она, эта минута, о которой он и мечтать не смел. Неужели он ею не воспользуется? И к тому же ведь Дора его любит. Не он один пылает страстью. Разве нельзя уехать за границу? Ведь это его последняя любовь, страсть всей его жизни. А живешь только раз, и жизнь проходит, проходит. О, пан, пан, ведь это рай! Лежать здесь с вами и чувствовать вас около себя, целовать и не бояться, что кто-нибудь придет, помешает. О да, я рада, что мы приехали сюда».